Уж и гадюка. Завишу ли я от чешуи змеи, от крыла кузнечика? Тень. «Пустите, ай!» Зажатое меж узловатых пальцев стражника ребячье ухо закрутилось в винт и даже, кажется, немного хрустнуло. Телли взвыл и завертелся, словно уж под сапогом. «Пусти, зараза, больно же!» «А сейчас еще больнее будет!» Рявкнул на это стражник и обернулся на шум. «Сорока, мать твою! Где ты там? Хватай, паскуду!» Что-то рухнуло с телеги, брызгами взлетели черепки разбитого горшка, завизжала баба на вазу, добавляя шуму в общий переполох. Ближайшая к воротам лошадь заржала, взвилась на дыбы, ударила копытами, взметая пыль. Дышло телеги, лопнуло с громким треском. Возчик отчаянно выругался и бросился вперед, хватая поводья. Не ухватил, упал и вдруг попятился на четвереньках раскорякой, разинув рот и выпучив глаза. «Матерь Божья!» — взвизгнул он, вскочил и бросился бежать. Из-под повозки выскользнуло что-то маленькое и зеленое, и в припрыжку понеслось к воротам. Следом, растопырив руки и нелепо приседая, бежал сорока. Коренастый кривоногий бородач лет 35 с огромным красным носом, загнутым крючком. Случайный прохожий шарахнулся прочь и спешно прижался к стене. И было отчего. Сорока гнал дракона. Точнее, не дракона, а дракончика. Тот был зеленый, желтопузый, трех с небольшим локтей длины от носа до хвоста и походил бы на большую ящерицу, когда б не маленькие крылья на спине, которые, впрочем, больше мешали ему, чем помогали. «Закрывай, класс, закрывай, а чтоб тебе!» У самых ворот тварь притормозила, развернулась и галопом припустила вдоль телег, расшвыривая песок и конские яблоки. Сорока поскользнулся и шлепнулся в пыль. «Чего ты возишься?» «Да не поймать никак!» — пропыхтел сорока, вставая и отряхиваясь. «Уж больно верткий, зараза!» «Ульриха позови, чтоб тебя!» «Не троньте его! Рик, беги! Ой-ой!» Боль была ужасной. Телли стиснул зубы и проклял час, в который он решил довести двух стражников до белого коленя. Увлекся и пропустил момент, когда Рик, вторую неделю сидевший нежрамши, упер из караулки баранью ногу, чуть не схлопотал алебардой по башке, выронил добычу и пустился на утек, сея панику среди крестьян и возчиков. Телли бросился на помощь и сам увяз. По самые уши. А с ухом и впрямь дело было худо. Пальцы стражника напоминали твердостью оленей рог. Телли уже и не пытался протестовать, лишь вяло трепыхался и повизгивал. Дракончик тем временем выглянул из-за горы мешков с просом, растревоженный происходящим, присвистнул, растопырил крылья и ринулся в атаку. С налету тяпнул класс за икру, еще раз пониже спины и отскочил, прежде чем тот успел огреть его сапогом. «Ах ты!» Мальчишечьего уха стражник все-таки не выпустил. Дракончик выгнал шею и подобрался для повторного броска. И в этот миг сорока ухватил его за хвост. Пыль взметнулась столбом. Телли взвыл, бессильный что-либо предпринять. Зеваки попрыгали с телег и теперь наседали друг на дружку, сились разглядеть происходящее. А на помощь первому стражнику уже спешил второй, высокий и худой, как щепка. Видимо, тот самый Ульрих, за которым посылали. «Подминай, подминай его!» — шумели вокруг. Наконец сорока встал, держа гаденыша за шею и за хвост. Дракончик извивался и шипел, раздувая бока. Когти его бессильно царапали толстую кожу нагрудника. «Куды его?» — пропыхтел сорока. «В караулку!» — Класс мотнул головой. Потянул пленника за ухо. «Шагай, чтоб тебя! Ну!» Телли волей-неволей пришлось идти следом. «Знаем мы таких!» — мрачно размышлял Класс, потирая укушенную задницу. «Как пакостить, так первое! А как споймаешь их, так безобиднее ужей!» Ульрих зашел Классу в тыл и присвистнул. «Эва!» Он поскреб под суконной шапочкой. «Ну ты скажи, какой гаденыш! Всю говядину себе прокусил, слышь, Класс! А он часом не того? Не ядовитый, а?» «Ты это... думай, что плетешь!» Внутренне холодея рявкнул Класс. «Он тут-то уж которую неделю ошивается. Нечто с ядовитой гадиной, его кто в город бы пустил?» Он прислушался к своим ощущениям и уже увереннее заявил. «Не, нету яду». «Точно, точно!» — поддержал его Сорока, на всякий случай отстраняя от себя вертлявую драконью башку. «Откуда во вьем яду взяться? Дракон ведь, он ведь кто? Большущая ящерица, и все. А у ящериц яду нету. Это каждому известно». Приободрившись, Класс с новой силой дернул парня за ухо и зашагал дальше. «Черт, ну и денек!» «Эй, уважаемый!» — окликнули вдруг его сзади. Стражник обернулся и с неудовольствием смерил взглядом подошедшего, нахмурился. «Куды прешь?» — рявкнул он. «В очередь, Курвин сын!» «Полегче, почтенный!» Тот даже бровью не повел. «Полегче!» «Скажи лучше, ворота городские здесь?» «Здесь, коль не видишь!» — пробурчал Класс. «Видеть-то вижу!» — усмехнулся тот. «Да пройти не удается, все толкотня да беготня. А вы мальчонку, стало быть, поймали?» «Ну, поймали». «В караулку, стало быть, ведешь?» «Ну, веду». Прохожий пригладил пятерней взъерошенные волосы. «А за что?» «А тебе что за дело?» Бросил стражник вроде безразлично, но его выцвевшие, жилкой лопнувших сосудов глаза тревожно шарили по угловатой фигуре рыжего пришельца. «Где, где, где?» — отыскивая меч. Меча не было. Был нож за поясом, был черный в тоненьких прожилках посох, была котомка за плечами, башмаки, одежда. Не было меча. И в то же время Класс почему-то был уверен, что пришелец вооружен. Уж больно нагло, вольно он держался для простолюдина. Не лебезил, от окрика не бегал, взятку тоже вроде бы совать не собирался. Потлатый рыжий, шрамы на виске и на руке, штаны, рубашка, башмаки, заплатка на локте. Не рыцарь, нет, и всяко не наемник. Но это поза, стойка, руки, голова, нога, согнутая в колени. Сейчас метнется в бок и... Есть, есть у него оружие. Шалишь, брат, нас не проведешь. Встречались нам и такие. Беззлобный, пока на него не наступишь. Не уж, но гадюка. Ужалит, умрешь. Класс поднял взгляд и вздрогнул, встретившись с синими глазами незнакомца. «Тьфу, что за черт? Разбойник, что ли?» Тот, между тем, окинул взглядом белую в заплатах серой кладки городскую стену, покосился на ближнюю башню и вновь повернулся к воротам. Суматоха уже улеглась, дракошку утащили, телеги потихоньку двинулись вперед. Костлявый белобрысый Ульрих встал в воротах, собирая пошлину. Кто-то поднимал упавшие мешки. Мальчишка, в свою очередь, тоже из-под лобья разглядывал странника. «Так в чем мальчонка провинился?» — опять спросил тот. «Горец!» — внезапно осенило стражника, и он невольно ослабил хватку, словно и впрямь углядел в прищуренных глазах холодный блеск змеиной чешуи. «Провинился и все!» — буркнул он. «Проходи, не задерживай!» «Так-таки и не отпустишь!» «Нет!» «А может, сговоримся?» Телли благоразумно помалкивал, озадаченный. Стражник нахмурился. «А чего нам обговаривать?» «Да так», — пожал плечами тот. Переложил посох из ладони в ладонь и сбросил с плеч котомку. «За вход в город ведь платить полагается». «Ну, полагается». Странник дернул завязки мешка. Класс для себя решил, что ни за какие деньги он сопляка не отпустит. Вот из упрямства. Не отпустит и все. А то если каждый встречный... Мешок распахнулся, явив на свет бутылочное горлышко, а вслед за этим и саму бутылку. Жидкость внутри была мутновато-белесой. Одна рука у стражника была занята, пришелец сам выдернул пробку и протянул бутылку Классу. Тот взял, недоверчиво принюхался и крякнул, уловив знакомый, сильный и приторный дух, от которого все мысли о деньгах улетучились в одно мгновение. Шнапс-тойфель. Класс прикинул бутылку на вес. Чуть ли не 4 мерки водки. Содержимое бутылки стоило по меньшей мере 10 входных обозных пошлин. Вернуть ее у стражника рука не поднялась. «Так как?» — пришелец поднял бровь. «Отпустишь?» «Ну, мальчишку, без дракошки». «Без него», — кивнул парень. «Лады, забирай». Бутылка перешла из рук в руки. Телли почувствовал, как пальцы стражника разжались, шагнул и замер, потирая багровое ухо. Глянул на своего нежданного освободителя и опустил взгляд. «Без Рика не уйду», — угрюмо сказал он. «Топай, топай», — ухмыльнулся караульщик. «И скажи спасибо, что цел остался». «Сказал же, не уйду». Ладонь странника опустилась ему на плечо. «Пошли», — сказал он. «Потом поговорим». «Ты это, осторожней с ним, слышь, рыжий. Тот еще пакостник. Да погоди-ка, камень-то принес?» «Принес», — отмахнулся тот. «Ну, раз так, это Сорока, Ульрих, пропустите этих». «А?» Сорока выглянул из караулки, повел сизым носом. «А эту Яшуру куды?» «Фу, чтоб тебе сдохнуть! Я ж тебе сказал, в караулку, в лабаз! Да привяжи покрепче, чтоб не убег!» «Нагадит же!» «Да леший с ним!» Теряя терпение, рявкнул Клаас, махнул рукой, мол, проходите, поднял с лавки алебарду и заторопился в караулку, прижимая к сердцу вожделенную бутыль. Проникнуть в город оказалось делом не столь простым, как казалось. Крестьяне и торговцы вставали в очередь еще с вечера, в надежде занять с утра на рынке лучшие места. Каждый стремился проехать первым. В воротах царила суета и давка. Троих стражников здесь явно было маловато, чтобы навести порядок. Да и те, похоже, не особенно старались. Ругань, крики, ржание и грохот колес сливались в плотный, почти осязаемый пальцами гомон. На пятачке за воротами, где разъезжались возы, было малость просторнее, но тоже не ахти. Туда-сюда сновали перекупщики, места вдоль стен облюбовали попрошайки и латошники. Пахло пылью, конским потом и мочой. А с севера, забивая все, тянуло кислой гарью недавнего пожара. У большой бревенчатой клети, наполовину полной камнями, рыжий странник остановился, нашарил у себя в мешке такой же серый булыжник, бросил его в общую кучу и только после этого двинулся дальше. Во время недавней осады, когда турецкие войска стояли у стен, горожане покидали на головы супостату чуть ли не весь булыжник с мостовой. И теперь распоряжением бургомистра каждый, кто въезжал в город, должен был принести с собой камень, дабы улицы, возможно, стало вымостить заново. Странник об этом, похоже, слыхал и булыжником запасся. Что до турок, то ворваться в город им не удалось, хотя стену и ворота они подпортили изрядно, а одну из северных башен и вовсе сожгли. Выгоды, правда, от пожара они не поимели. Башня полыхала сутки, выгорела дотла. Камни же спеклись стеклянной корочкой, отчего башня стала только крепче. Снаряды отлетали от нее горохом. А башню горожане после этого так и прозвали – Горелой. Всего же башен в стенах города насчитывалось 7. Дозорная, Речная, башня Синей Сойки, Толстуха Берта, разумеется, Горелая и башня Трех Ключей. 7-ю башню звали Вавилонской. Хрен ее знает почему. Телли старался держаться рядом с рыжим странником, впрочем, без особой охоты, и без конца поглаживал и теребил распухшее ухо. Мысль о потерянном драконе не давала покоя. Уходить от ворот не хотелось. «У, черт здоровый!» вслух посетовал он. «Чуть совсем не оторвал». «Ты что натворил-то, а?» спросил странник. «А тебе чего?» окрысился Телли вместо ответа. «Может, думаешь, что если за меня отдал бутылку самогонки, так сразу и купил со всеми потрохами?» «Да нет, я...» «Клюв от воробья, отстань!» Странник усмехнулся. «А ты, я гляжу, с норовом. А я ведь не спрашиваю, кто ты и откуда, не спрашиваю даже, как тебя зовут. Всего-то и спросил, за что попало. Ну-ка, покажи свое ухо». «Хм, хрящ цел. Заживет до свадьбы». Телли промолчал, лишь зашипел сквозь стиснутые зубы, когда холодноватые, неожиданно ловкие пальцы странника ощупывали ухо. Ему совсем не хотелось рассказывать, как с раннего утра он дразнил привратников. Между тем внимание его привлек кошель, висевший у странника на поясе и оказавшийся в этот момент совсем рядом. Кошель был увесистый и явно не пустой. Ну а иначе на какие шиши он водку покупал? Порыв был бездумным. Поворот, рука хватает кошелек, потом рывок и ищи ветра в поле. Телли рванулся привычным движением и вдруг прибольно треснулся макушкою о посох, который пришелец предусмотрительно поставил на его пути. «Уя!» «А вот этого приема тебе бы знать не надо, он гадкий», задумчиво проговорил странник, взвешивая на ладони кошель. Сунул его под рубашку. «Воровством, стало быть, промышляешь?» «Мда. Дракошку своего ты тоже у кого-то спер, или как?» «Пошел ты, куда подальше!» Огрызнулся мальчишка, потирая ушибленный лоб. «Дурак рыжий! Я ж его с детства! Я ж без него никуда, а они...» «Ну-ну, не кипятись. Маленько погодя посмотрим, что и как». Тут пришелец подмигнул. «Как думаешь, выдержат три мужика бутылку чертовой водки?» Телли нахмурился, не понимая, куда тот клонит. «Так если на троих?» — пробормотал он. «Да еще по жаре?» Глаза его расширились. «Вот и я так думаю», — подытожил странник. «А теперь давай чуток пройдемся и подождем». Спорить Телли не стал. Странник меж тем получил возможность рассмотреть его внимательней. Выглядел мальчуган лет на 10, был босс, одет в штаны и рваную рубаху неопределенного цвета, телом был худ, да и ростом не вышел. На узком востроносом лице из-под завесы нестриженной белесой челки блестели черные хитрющие глаза. Это сочетание глубокой черной радужки и светлых волос производило странное, почти пугающее впечатление, несколько смазанное, впрочем, оттопыренным багровым ухом и шишкой на лбу. Поток телег меж тем пошел на убыль. Прохожих тоже поубавилось. Было видно, как то один стражник, то другой скрывались в караулке, возвращались с масляными глазками и одобрительной ухмылкой. Прошло еще совсем немного времени, и вскоре у ворот остался лишь один сорока, да и тот задремал. «Жди здесь», — бросил через плечо странник. «Никуда не уходи. Как, говоришь, животину твою звать?» «Рик», — ответил мальчишка и поднял взгляд на странника. Вытер нос рукавом, скривил губы и дунул на челку. Та подпрыгнула. «Он не пойдет с тобой. Посмотрим». Странник миновал уснувшего на лавочке сороку, заглянул в раскрытую дверь караулки и скрылся внутри. Когда через пару минут он вышел, следом за ним семенил злополучный дракошка. Прохожие таращили глаза, качали головами и спешно проходили мимо. «Упились», — сообщил рыжий парень Телли, как нечто само собой разумеющееся, и махнул рукой. «Да капли выжрали, чтоб им. Хоть бы глоток оставили. На, забирай свою зверюгу». Дракончик подбежал к хозяину, плюхнулся на спину и заягозил, ласкаясь. Он присвистывал, жмурил глаза и вообще выглядел довольным выше всякой меры, будто не было суеты вокруг него. Телли присел и почесал ему живот. «О, змей! Набегался, дурак!» Он поднял взгляд на странника. «Ты, Рик, этого дядьку бойся, а то не ровен час, как трахтит костылем». «Ладно», — усмехнулся странник. «Пойду я. В другой раз смотри, не попадайся, а то водки у меня больше нет». Он повернулся и исчез в толпе. Лис, точнее Лисбург, как его называли местные жители, был невелик, но здорово растянут вдоль реки. Река, само собой, называлась Лисса. О том, чтобы обойти весь город, странник не помышлял, но даже беглый взгляд мог рассказать о многом. Лис жил торговлей, в основном морской, только несколько необычной. До моря отсюда было далековато. Корабли шли по реке вверх по течению, и там, где русло становилось мелководным для груженных барж, и был некогда заложен город. Каждый год накануне зимы крестьяне спешили запастись соленой рыбой, пока ее везли по реке. Путь по воде обходился дешевле, и выгода была немалой. Город богател, торговля процветала, и лишь недавняя война подорвала былые отношения. Погорели склады от баловства османов с греческим огнем, порушились дома, и хоть, как говорилось выше, взять сей город турки не смогли, Перед осадой местные дельцы заблаговременно и спешно вывезли из города семьи и капитал. Былая слава возвращаться к Лиссу явно не спешила. Место для города, что и говорить, было выбрано красивое. Но сейчас, полуразрушенный, он странным образом напоминал разбитую игрушку. Будто шел вдоль реки могучий великан-волшебник и остановился отдохнуть на берегу на трех холмах. Достал платок пот утереть, а городок возьми да с платком из кармана и выпади. Не заметил волшебник, дальше пошел, а город так и остался лежать, чуть кривовато, как упал. Ну и дома кое-какие от падения порушились. Здесь были три большие пивоварни, 5 рыбокоптилен, бандарка, ну а как без нее, собственная сукновальня, стеклодувный цех, уйма постоялых дворов, трактиров с выпивкой и девками и всякое другое прочее, что можно отыскать в портовом городе. Дома по большей части стояли каменные, а выше по реке на ручьях расположились мельницы, запруды, лесопилки. Все с войной пришедшее в негодность, но уже частично отстроенное заново. Странник побродил по улицам, послушал бой часов возле собора. Богатый магистрат мог позволить себе часы с механическим боем. Выпил пиво в погребке, название которого не стал запоминать. И, наконец, забрел на южную окраину, больше других пострадавшую от осады. Здесь было малолюдно. Многие дома лежали в развалинах, а уцелевшие покосились. Лавки все были заколочены или разграблены. Неподалеку находилась башня, негорелая другая, и ворота. Но ворота горожане заложили камнем в 3 ряда во время штурма, для надежности и вообще. А разобрать покамест руки не дошли. И вот как отсыхает ветка дерева, лишаясь соков от корней, так пересохли жизнь и суета без притока торговых обозов. Путь здесь им был перекрыт. Зато зловредные османы попусту сломали об ворота 3 бревна и отступились, потеряв под южной башней 3, а то и 4 десятка солдат. Все это страннику поведал в кабаке за кружкой пива разговорчивый парнишка из приезжих, который, если и приврал, то самую малость, в чем странник мог теперь убедиться самолично. Некоторое время он пробирался сквозь завалы горелых бревен, битой черепицы, поломанных бочек и прочего хлама, пока не оказался на какой-то улочке, почти не тронутой осадой и обстрелом. 4 двухэтажных дома справа и еще 3 слева. Вот и все, что на ней уцелело. Здесь было темновато. Фасады верхних этажей у 4 крайних домов заметно выдавались вперед, нависая над узкой улочкой и почти смыкаясь сверху. В одном месте для прочности между ними даже был перекинут маленький декоративный мостик, крытый красной черепицей. Узкая дорожка городского трубочиста. А возле следующего дома возвышалось старое раскидистое дерево. Листва с него уже облетела. Мостовая и здесь была разобрана. Дома зияли черными дырами разбитых оконных проемов. На арке мостика висел на цепи проржавевший и тоже без стекол железный фонарь. «Что ж, неплохо!» — пробормотал, остановившись под фонарем, рыжий странник. «Зато дрова под боком. Надеюсь, хоть к весне ворота разберутся. Есть тут кто живой?» Ответом ему было молчание. Он сделал шаг, другой, и снова остановился. «Здесь никто не живет», — сказал вдруг кто-то за его спиной. «Только Руди, старьевщик, но он сумасшедший». Странник обернулся. На куче битого кирпича стоял давешний белобрысый мальчишка. Оттопыренное ухо сияло красным фонарем, отчего его худая физиономия смахивала издали на чайник для заварки. У ног его свился тугими кольцами дракончик Рик. «Ты что, за мной шел?» Телли кивнул. «Это улица Синей Сойки», — сказал он. «Звучит красиво. А где сама Сойка?» «Кабак сгорел, а название осталось. Слышь?» Телли поднял взгляд. «А почему Рик тебя послушался? Он никого к себе не подпускает, а за тобой пошел. Слышь, рыжий, а? А ты вот у него и спроси. Может, глянулся я ему. Тебе еще что-то надо от меня?» «Да это...» — замялся мальчишка. «Я так. Я спросить хотел. Зачем ты за меня бутылку отдал?» Пожалел дурака. Да и дракошку твоего поближе рассмотреть хотелось. Никогда доселе не видал». «А, Рик, я сам его высидел», — заявил Телли с такой комичной серьезностью, что странник невольно усмехнулся. «Что, не веришь? Ну и ладно, черт с тобой. Я, может, помочь хотел. А ты такой же, как и все». Он повернулся, спрыгнул и быстрым шагом направился прочь. Дракон последовал за ним. «Постой, погоди!» Пряча улыбку, окликнул его странник, но тот уже скрылся за углом. Зашуршали, осыпаясь камешки, присвистнул Рик, и все затихло. Странник постоял, пожал плечами и принялся стучаться в двери уцелевших домов. В первом доме и во втором царила гробовая тишина. Из третьего, что рядом с деревом, в ответ на долгий стук, наконец, послышался шорох шагов. «Чего надо?» — глухо спросили за дверью. «Хозяина надо», — ответил странник. «На кой тебе хозяин?» «Дело есть, раз пришел. Открыл бы, а то через дверь какой разговор?» После некоторой паузы с той стороны лязгнул засов. Зеленая дверь в неровной мозаике облупившейся краски медленно отворилась, являя взору темноту прихожей и белое пятно лица. «Это ты, Рудольф?» «Ну, я». Серые, чуть с желтизной глаза старика смерили пришельца недружелюбным взглядом. «Чего надо?» Рудольф был худой и очень сутулый. Странник не сразу понял, какой он высокий, почти на целую голову выше его. Жидкие пряди седых волос свисали до плеч. Лицо бледное, с желтизной, под кожей остро выпирали скулы. Из глубины открывшейся двери тянуло сыростью и плесенью. В руках старьевщика была пузатая бутылка в ивовой оплетке, явно не пустая. «Не продаю», — угрюмо пробурчал Рудольф, не дожидаясь ответа на свой вопрос. «Не покупаю. Ничего. Проваливай». «Мне нужна комната», — сказал странник. «В наем. Я знаю, что ты живешь один». «Ступай на постоялый двор. Там будут тебе и комната, и вино, и хлеб, и девка на ночь». Дверь заскрипела, закрываясь. Странник шагнул в дверь и вклинил ногу между ней и косяком. «Постоялый двор мне не подходит», — покачал он головой. «Мне нужно место, чтобы основаться надолго. Здешняя окраина как раз то, что мне нужно. Я мог бы помочь тебе с ремонтом и вообще. О цене договоримся, не обижу». «Мне не нужны жильцы». Рудольф безуспешно силился закрыть дверь. «Мне вообще никто не нужен. Мало что ли в городе домов? Уходи, а не ту стражу кликну». Угроза позвать стражников в устах Рудольфа прозвучала нелепо, но пришелец предпочел не спорить и ногу убрал. Дверь закрылась. Странник молча покачал головой и зашагал обратно, возвращаясь в центр города. День выдался не по-осеннему теплый. Рынок шумел совсем близко, но идти туда совершенно не хотелось. Решив попозже подыскать себе гостиницу, странник заглянул в лавку аптекаря, где за 3 талера купил бутылку водки местной перегонки, вдвое меньшую, чем та, которую он отдал в откуп за мальчишку, после чего направился в ближайшую корчму, нацелясь выпить пиво и поесть. 2 башмака и кружка на вывеске обещали, по крайней мере, первое, если только под ней не работал охочий до выпивки сапожник. Погребок был самый обычный, может, чуть почище других. Расшвыривая прелую солому, странник подошел к стойке и огляделся. Стол здесь был один, большой и длинный, для надежности прибитый к полу. Негромким гулом рокотали голоса. Несколько человек у окошка что-то обсуждали. Звякали кружки, слышался смех. Трактирщик вытер стойку засаленным фартуком и поднял взгляд. «Поесть чего можно в твоем кабаке?» — спросил странник. «А как же?» — расплылся тот в улыбке, обдавая странника застарелым духом чеснока. «Мясо жареное, хлеб, чечевица, рыба какая хочешь. Пиво будешь? У меня хорошее сегодня пиво, темное, от Гагенбаха. Сам откуда будешь?» «С гор». Странник покрутил монетку в пальцах, вздохнул, со стуком припечатал медный кругляш к стойке и полез в кошелек за вторым. «Давай все, кроме рыбы». «Зря, господин хороший, зря. Селедка у нас нынче славная, да и треска ничего. Ну, нет так нет». Дверь распахнулась, впуская подгулявшую ватагу рыбаков, человек 12. «Томас, пиво!» С порога выкрикнул один из них, почти квадратный рыжий бородач в потертых кожаных штанах, сапогах из тюленьей кожи и толстой вязаной фуфайке. Подошел к стойке, оттянул пальцем воротник. «Уф, жарко! Поверишь ли, 6 дней вверх по течению перлись, так сейчас даже лежа покачивает. Что стоишь? Давай все, что есть, только без рыбы, мать ее! Здорово, рыжий! Я тебя где-то уже видел. Пиво пьешь?» Странник повернул голову к рыбаку. Тот ухмыльнулся. В глазах его прыгали веселые чертики. «Пью?» «Хо!» — воскликнул рыбак, хватая протянутую кабачиком кружку и делая солидный глоток. «Хо-хо! Отлично! Томас, поставь ему кружечку. Гуляем мы, рыжий. Рыбку сдали сегодня!» «Ух, хорошо сдали! Давай подсаживайся к нам!» «Спасибо», — усмехнулся странник, — «я уж как-нибудь сам по себе. Ну, как хочешь». И он направился к своим. Странник проводил его внимательным взглядом и снова повернулся к Томасу. «Кто это?» «Это? Валдис. А чего?» «Лицо знакомое. Энто бывает», — покивал кабачик. Посмотрел кружку на свет. «Хороший малый. Платит честно, да и вообще». «Эх, и рынок сегодня! Сам бы пошел, да времени нет!» Он склонился над бочкой и крутанул медный барашек краника. «Держи!» Странник подхватил запотевшую кружку, отхлебнул и зачерпнул горсть орешков из подставленной корзинки. «Спасибо. Слушай, Томас, здесь можно где-нибудь остановиться на недельку-две, только чтобы не очень дорого?» Корчмарь наморщил лоб, отставил кружку. «Поздновато ты пришел. Народу понаехало, сам понимаешь, осень, рыба, да и вообще. Дай подумать. Жаль, что Сойка и Рыжий Дракон погорели. У Камня и Сухого Вяза дорого, а у Георга под Луной и в Синем Драконе нонче нету местов. Ты был там?» «Я не спрашивал», — ответил тот, рассеянно глядя на голдящих рыбаков. Покрутил на стойке кружку, отпил глоток. «А если у тебя?» «Я, господин, хороший комнатов не содержу. Мы с Мартой и так едва управляемся. Видал башмаки на входе? То и значит, мол, зашел, пивка попил и топай. А вот спать тут не моги». «Эй, Томас! Ну чего там?» — крикнули от стола. «Жрать давай!» «Сейчас, почтенные, сейчас! Погодь немного, я им мясо принесу». Корчмарь подхватил оставленные странником монетки и скрылся за занавеской. Странник принялся за свое пиво, украдкой разглядывая рассевшихся за столом рыбаков и мучительно пытаясь вспомнить, где и когда он мог встречаться с этим Валдисом. Кабачик уже возвращался, неся в руках 4 миски, полные жареного мяса, когда из кухни вдруг донесся женский визг и грохот бьющейся посуды. Все в корчме притихли, вскинулись тревожно, но тут же рассмеялись. «Мышь!» — вопила Марта. «Томас, мышь! Фу, дура, чтоб тебя!» В сердцах плюнул тот под хохот посетителей. «Ну что с ней делать, с бабой? Опять из-за мыши на стол полезла!» «Ладно, хоть не на печь!» — сказал кто-то. «Томас, убери ее!» — голосили на кухне. «А ты кошку заведи, Томас!» — посоветовал ему один рыбак. «В самом деле, Томас, заведи кота!» «Да не люблю я этих кошаков!» — поморщился кабачик, неуклюже громоздя тарелки на стойку. «Запах от них, шерсть! Да ну, вы просто их готовить не умеете!» Высоким тонким голосом крикнул кто-то из-под стойки. Корчма грохнула так, что в окнах зазвенели стекла. Корчмарь побагровел. Мало того, что в городе и так постоянно подшучивали, что в 2 башмаках добавляют в мясо кошатину. Проверить это было трудновато, но чего греха таить, в осаду всякое бывало. Так еще и заявить это посмел какой-то пацан. Томас рванулся отвесить наглецу за трещину и едва не лишился чувств, когда над стойкой с треском и шипением взметнулась желтоглазая змеиная башка на длинной шее. Пустая кружка вырвалась из рук кабачика и кувыркнулась на пол, разлетевшись в черепки. «Господи Иисусе!» — вскричал корчмарь, хватаясь за сердце. «Тил, чтоб тебя! Совсем ополоумил!» Мальчишка, еле сдерживая смех, принялся оттаскивать дракона от тарелок с мясом. Тот упирался и тянулся к ним, сквозя между зубами черной вилкой язычка, шипел и раздувал ноздри. Тем временем и остальные в корчме обратили на них внимание. «Ты откуда тут взялся, чудо в перьях?» — удивленно спросил рыжий странник. «Опять за мной пришел?» «Не», — пропыхтел Телли. «Я это, просто так, я сам. Слышь, Томас, дай ему рыбешки, что ли? А то ведь не оттащишь его, он же неделю не жрал». «Да чтоб он сдох, твой гаденыш! Чтоб ему пусто было, чтоб ему... На, держи! Чтоб ему подавиться!» Томас повернулся к страннику. «Не обращайте на него внимания, господин хороший. Он у меня частенько подъедается, пакостник несчастный. Эй, господин Валдис, будете еще чего заказывать или как?» «Не надо!» — отмахнулся тот. «Заплати ему, Индригис!» Поименованный кивнул и сосредоточенно зашарил по карманам. Шарил он долго, все больше серея лицом, пока взгляды остальных рыбаков не замерли на нем. «Слышь, Валдис», — запинаясь, выговорил он, — «нет, кошелята». За столом воцарилась тишина. «Как нет?» Валдис сгреб со стола свою вязаную шапку и нервно скрутил ее в руках. Надел на голову, снял. «Ты что, сдурел? Двухмесячная выручка!» Он помолчал. «Где кошель, дурак?» «Ну нету». Индригис развел руками. «Был вот только что, и нету». «Хорошо искал. Ну так...» Валдис замер, пораженный внезапной мыслью, и медленно повернулся к стойке. Нашел глазами мальчишку. Тот заприметил его взгляд и также медленно попятился к двери. «Эй, малый!» — поманил пальцем рыбак. «А ну, вот сюда! Ребята, двери!» Двое мигом бросились к дверям, перекрывая выход, остальные медленно встали из-за стола. «Где деньги?» — Валдис двинулся к мальчишке. «Я не брал!» — вскричал Телли, отступая. «Некому, кроме тебя! Ты ж рядом вертелся! Отдай добром!» «Не брал я, гадом буду! Не, ай!» Валдис рванулся и сгреб пацана в охапку. «Янис!» Подскочил второй рыбак, быстро обшарил мальца, отступил. «Нету вроде». «Спрятал где-нибудь». «Спятил, Зигмар. Куда тут прятать? Нет же ни хрена, солома до скамейки». «А гаду своему скормил. У него пасть вон и какая. Небось намазал рыбой для скусу, а потом он у него просрется в уголке». «Точно! Вьем они! Хватай его, Гинтер!» Кто-то бросился Рику под ноги, другой навалился сверху, в центре зала мгновенно замешалась свалка. «Эй-эй!» — забеспокоился Томас. «Валдис, приструни своих! Вы что задумали? Эй, уберите нож! О боже, Валдис!» «Не троньте!» Телли забился в рыбацких руках, захлебываясь криком. «Нет!» «Вот же черт!» — пробормотал негромко рыжий странник, отставил кружку и потянулся за посохом. «И чего мне так не везет сегодня?» «Эй, вы там! Чтоб вас!» Медлить было нельзя. В два прыжка, одолев расстояние от стойки до стола, он перемахнул через упавшую скамейку и оказался в самой гуще драки, возле распростертого на полу дракошки. Посох в его руках завертелся. Первым отлетел, держась за голову, злосчастный Индригис. Вторым — рыбак, занесший над драконьим брюхом нож. Странник нырнул под удар, молниеносно увернулся от второго, третьего сбил под ножкой и рванулся к Валдису. «Пригнись!» Мальчишка среагировал мгновенно. Тупой конец посоха ударил Валдиса в грудину, тот ухнул и невольно выпустил пленника. И мальчик, и дракон метнулись страннику за спину и замерли, тяжело дыша. Кабатчик крякнул. Дело принимало неприятный оборот. Рыбаки медленно поднимались с пола, потирая отбитые бока. Кто-то подобрал нож, попробовал пальцем острие. Странник отступил к стене. Посох в его руке медленно описал широкий полукруг и двинулся обратно, как змея перед броском выцеливая жертву. «Цел?» — не оглядываясь, спросил рыжий странник у мальчишки. «Цел!» — Телли шмыгнул носом. «Брал кошелек?» «Гадом буду!» — засопел тот. «Это я уже слышал. Черт, не лезь под дубинку!» «Стой у стены!» — он перевел взгляд на Валдиса. «Об чем шумим, ребята?» «Чего это я не понял?» — повторил тот, вставая и потирая живот. «Ты рыжий что, с ним что ли заодно?» «Это как посмотреть, не заодно, но убивать не позволю». «Ну ты даешь! Отдай, паршивца! Спятил! Нас 10, ты один!» «Ну ты даешь! Ведь пришибем же!» Странник не ответил. «Да заодно они!» — послышалось в толпе. «Артельно промышляют!» «Погодь с ножом, Имант! Могет, еще договоримся!» «Пущай отдаст деньгу!» Внезапно с грохотом упала скамейка, и из-под стола на четвереньках вылез злосчастный Индригис. Он сел, с озадаченным видом ощупал шишку на лбу, подобрал под себя одну ногу, вторую, и поднял взгляд на Валдиса. Почему-то все притихли, глядя на него. «Это...» Пробормотал он и смущенно откашлялся. «Слышь, Валдис, тут-то деньги-то. В кармане дырка? Видишь, какое дело? Так у меня кошель в это... в сапоги, стало быть, упал». «Что, сразу в оба?» Съязвил, не удержавшись, Телли. «Так ты бы хоть проверил, вдруг там не кошель, в другом-то сапоге». Кто-то нервно хихикнул, за ним рассмеялся Валдис, а еще спустя мгновение хохотала вся корчма. И даже странник не сдержал улыбки. Сконфуженный Индригис долго шарил в глубине широких штанов и теперь сидел красный, как вареный рак, держа в руках увесистый мешочек. Рыбаки неловко переглядывались. Помаленьку до всех дошло, что никого не покалечили, а что до ссадин и ушибов, так с кем не бывает. «Дерьмо собачье!» — выругался кто-то. «Чуть не порешили мальца!» «Да, оконфузились малость». Имант спрятал нож и развел руками. «Ты уж не серчай, слышь, рыжий!» «Ну и язык у тебя, парень!» Утирая выступившие слезы, пробормотал Валдис. «Ох, язык! Ну ладно, уж простите! Ошибочка вышла. Давайте сюда, к нашему столу, стало быть. Эй, Томас, пиво нам, жратвы мальчишки и рыбы энтому зеленому!» Он подошел в развалочку к страннику и повнимательнее вгляделся ему в лицо. Помедлил, прежде чем начать. «Мы не встречались прежде, рыжий. С год тому назад». «Сдается мне, что да», — кивнул тот. «Я — Валдис». Странник опустил свой посох. «Я — Жуга». Валдис хлопнул себя по лбу. «Точно! А я все никак не вспомню, где я тебя видел. В Маргине!» «Ну дела! Парнишка-то с тобой!» Странник покосился на мальчишку, на дракона, снова на мальчишку, обреченно вздохнул и кивнул. «Со мной!» Было уже далеко за полдень, когда Жуга, мальчишка и дракон выбрались на улицу. Рик заметно отяжелел и лапы переставлял с большой неохотой. Едва люди остановились, он лег у ног мальчишки и мгновенно задремал. Некоторое время они молчали. «Так-так», — прервал затянувшуюся паузу Жуга. «Значит, Тил». Тот потопился, пошевелил губами. «Телли». «Что?» «Телли меня звать». «Ну что ж, Телли так Телли». Жуга машинально отметил, что во время драки парнишки засветили под глаз. Синяк уже набух и наливался зелено-лиловым. «Зови меня Жуга». «И что мне теперь с тобой делать, а?» «Не знаю. Слышь, Жуга». «Ты здешний?» «Нет, не здешний. Послушай». «Мать, отец есть?» «Нет. Да послушай же. У тебя из мешка что-то капает». «Яд ты, пламя!» Жуга подпрыгнул, как ужаленный, мгновенно скинул с плеч котомку и рванул завязки. «Вот незадача!» Пробка, похоже, выпала во время драки. От содержимого бутылки осталось меньше половины. Жуга бессильно застонал, уселся у стены и сгреб волосы в горсть. Провел ладонью по лицу и снизу вверх взглянул на мальчугана. «Водяры, на тебя не напасешься!» — укоризненно сказал он, затыкая бутылку пробкой. И откуда ты только свалился на мою голову? Живешь-то где?» «Да я у Йозефа Кривого. Подрабатывал на коптильне. Там и живу. То есть жил». «Выгнали?» «Угу. За что?» «Да все этот». Телли подтолкнул ногой дракона. Тот даже не пошевелился. Пробрался на склад, да и нажрался, как бочонок. Аж идти потом не мог. Втроем выносили. А у меня платить нечем, ну и вот. Понятно. Слышь, Жуга, а чего ты все время водку с собой таскаешь? Травы настаивать, — ответил Жуга, пряча бутыль и завязывая мешок. А-а-а, — понимающе кивнул Телли. А зачем? Долго рассказывать. Ладно, пошли. Подыщем себе ночлег на сегодня, а завтра что-нибудь придумаем. Откуда ты родом? Парнишка наморщил лоб, помотал головой. «Не знаю. Вернее, не помню. Тут жил, а до этого в деревне. А до войны не помню. Слушай, а ты здорово дерешься. Нет, правда, здорово». «Как умею, так и дерусь», — буркнул тот мрачнее лицом. «Пойдем». «А меня научишь?» «Нет, пойдем». Рик запоздало вскинул голову, обнаружил, что хозяева уходят, возмущенно пискнул и кинулся вдогонку. Поравнялся с ними и пошел в перевалочку. «Ты хоть бы ошейник на него надел, что ли?» — мимоходом бросил Жуга. «А то ведь не всякий знает, что он у тебя ручной». «Не-е-е», — помотал головой Телли. «Ошейник на него нельзя. Если он у самой головы, ну, на верхушке шеи, то сползает вниз и душит». «А ежели широкий и снизу?» «Ты что, совсем дурак? Он из него вылазит». Жуга нахмурился, на ходу соображая, кто из кого должен вылезти, и смущенно кашлянул. «Да, в самом деле». «Жуга, а Жуга?» «Что?» «У тебя деньги есть?» «Ну, есть». «Много?» «Мне хватает». «А чего ты спрашиваешь?» Телли остановился, скривил губы и дунул на челку. «Да это, ты ведь тогда к Рудольфу заходил. Вот я и...» Он умолк. «Ну?» Подбодрил его Жуга. «Давай, договаривай. Рудольф, он это, дом свой это, заложил. Он уже не торгует. Жить ему не на что, вот и заложил. Городу. Лавка у него там раньше была». «Какая лавка?» «Обыкновенная. То сё, купи-продай, старьё всякое». Жуга ответил не сразу. «Что, и краденое скупал?» Телли потопился. Кивнул. «Да. Ну ладно. Хотя постой. Говоришь, заложил городу?» Жуга огляделся, шагнул в сторону и тронул за рукав прохожего в сером суконном плаще. «Эй, приятель, где тут у вас магистрат?» Поздно вечером в двери дома старьевщика постучались и стучали до тех пор, пока он не открыл. На пороге стояли двое. Рыжий незнакомец, приходивший нынешним утром, и белобрысый мальчишка, лет 10. «Опять ты?» — хмуро сказал Рудольф. «И этот еще?» «Я же сказал еще днем, уходите!» «Знаешь, Рудольф», — проговорил негромко рыжий, «я бы много чего мог тебе сказать в ответ, но, может, ты нас все-таки впустишь?» «Что? Черта с два! Убирайтесь из моего дома!» «Как бы тебе сказать?» Странник помедлил, потер подбородок. «Видишь ли, этот дом уже не твой?» «Вот». Он вынул из рукава и развернул перед лицом старьевщика лист пергамента. «Я выкупил твою закладную». Рудольф молчал, ошеломленно глядя на подписанный с печатью бургомистра на сургуче документ. «Так ты нас впустишь или нам стражу позвать?» Помедлив, тот шагнул назад. «Черт бы вас побрал! Ладно, входите». «Вот и хорошо», — промолвил странник, входя. «Меня зовут Жуга». «А меня Телли», — объявил мальчишка. А за миг до того, как дверь закрылась, в дом проскользнула еще одна тень, длинношея и хвостатая, и старьевщик сдавленно вскрикнул. «Господи Иисусе! А это еще кто?» «Не боись, это Рик», — объявил Телли и поспешил заверить старика. «Он не кусается». Дракошка подошел к камину, пару секунд смотрел на тлеющие угли, затем свернулся на плетеном круглом коврике в зеленый сплюснутый калач, удовлетворенно вздохнул и закрыл глаза. Бледный, как мука, Рудольф медленно опустился в кресло и зашарил по столу, нащупывая бутылку. «Мамочки мои!» — пробормотал он, неотрывно глядя на дракончика. «Ох, мамочки!» Жуга хозяйским взглядом оглядел помещение и повернулся к Телли. «Закрой окно», — сказал он. «Дует».